Глава 7. Арсений. Размышления о детях. Весь вечер мы занимаемся обдиранием обоев. Ариша не в восторге от подобного времяпровождения. Но я считаю, что если ты оказался в чужом доме, то должен что-то привнести в него. Привнести полезное. А в случае с квартирой Любы тут поле непаханное. Понемногу дочка входит в раж и с большим удовольствием елозит влажным валиком по стенам. Часть обоев сама отваливается, но в некоторых местах слой в 5 цветов наглухо прилип. И под конец становится совсем тяжко. Несмотря на обилие горячей воды и старания, остаются мелкие ошметки, которые приходится яростно скоблить, мочить, снова скоблить, так что к вечеру мы выматываемся до бессилия. Руки сухие и жутко чешутся. Ногти стерлись по самое мясо, так что я командую отбой. Собрав весь мусор в кучу, отпускаю Аришу греть ужин. Когда же возвращается Люба, то, зайдя в спальню, восклицает. «Боже мой, какая грязь!» Я невольно вскакиваю и бегу смотреть. Хотя ничего нового в комнате не появилось. Повсюду валяются куски обоев, которые надо будет убрать. «Люба, ну так ремонт — это всегда грязь, мусор». Пытаюсь оправдываться. «Зато потом будет чисто и красиво». Она едва заметно морщит хорошенький носик, и я по ее лицу вижу — недовольна. «Это ужасно! Уберите тут поскорее, мне некомфортно!» Арина сидит, развалившись на кухне, и даже не поднимается. Типа устала, а я не устал. «Ариш, возьми пакеты и убери все. «Папа, давай завтра. Мне же еще к школе готовиться. Я даже уроки не сделала». «Как ты про уроки вовремя вспомнила? Обычно тебе плевать на них с большой колокольни». Пререкания с дочерью меня окончательно выбешивают. «Встала и сделала, что я сказал». Плотно сжав губы, Ариша идет в комнату. «Потому что если отец сказал сделать, значит, надо сделать». Заканчиваем мы часа в 2 ночи. Я падаю без сил в постель, а Ариша, подозреваю, тоже будет спать без задних лап. Но я все равно доволен собой, потому что часть дела уже сделана. Вот только одно плохо. Стены-то совсем непригодны под поклейку, так что придется выравнивать. А Люба меня тогда окончательно прибьет за то, что грязь развожу. А как не разводить? Ну ничего, отмучаемся несколько дней, и станет все замечательно. Ровные стены, приятные обои, да и запах исчезнет. Едва уловимый, но все же заметный запах старой штукатурки, пыли и давно не деланного ремонта. Возможно, он почти незаметен, но не для меня. Я не привык к таким условиям проживания. И дочка тоже. Все-таки моя квартира не идет ни в какое сравнение с этой. У меня каждая розетка на своем месте, каждая плиточка подбиралась под цвет и размер. Жить надо в человеческих условиях, а не вот это все. Квартиры не отель. Их покупаешь на долгий срок и для себя, чтобы в ней жить в комфортных условиях, а не заниматься выживанием в хлеву. На следующий день мне поступает звонок от учительницы, что Ариша не явилась в школу. Конечно же, я перезваниваю дочери. И что я слышу? Проспала она. Якобы так замаялась с ремонтом накануне, что и сил не нашла с утра подняться. Почему-то вспоминается, что раньше ее будила Рита. И не только будила, но и оставляла на столе завтрак. Но это ничего, теперь Ариша сама научится и готовить завтрак, и не просыпать. А вообще было бы неплохо, чтобы она, раз уж решила жить с нами, взяла на себя часть обязанностей по дому. Я устаю, Люба тем более. А у дочери ножки молодые, ручки тоже, да и возраст — 14 лет девки. Скоро замуж выдавать, а она до сих пор готовить не умеет. Привыкла, что мать все за нее делает. Избаловала Рита. Как девчонка справляться будет, когда вырастет? Учиться в 20 лет подметать полы — это уже чересчур. Вечером мы снова идем по магазинам. И хотя Любочка против глобального ремонта, я умудряюсь ее уговорить. В этом мне помогает покупка золотого кольца с небольшим топазом. Конечно, это непредвиденные расходы, но такие приятные. Глаза Любоньки тут же начинают блестеть. Я вижу, как она счастлива подарку. Ее муж не слишком баловал ее. Когда я думаю о том, что ей пришлось пережить в браке, я злюсь на себя, что в тот момент, когда я узнал о грядущей свадьбе, не выкрал мою любимую. Я ведь чувствовал, что мои чувства взаимны. Я помню, как смотрела на меня Люба. Да, это не было ошибкой. Всему виной моя нерешительность. Именно из-за нее я практически сломал столько жизней. Но ничего, пока мы живы, еще можно что-то исправить. Прожить остаток своих лет в любви и гармонии. Чтобы не травмировать Любу всей этой грязью, я отправляю ее в кафе. Пусть поест пирожные, попьет кофе. А я, мы с Аришей все сделаем. Конечно, мне было бы проще найти строителя. Но, во-первых, деньги ушли на кольцо. А во-вторых, Любонька против того, чтобы в ее доме находились посторонние, и особенно таджики. Так что работать придется мне. Теперь главное все успеть сделать до ночи. Люба, конечно, могла бы и переночевать у детей, но они у нее, как бы сказать, она своими дочерьми недовольна. Если кратко, обе пошли в отца. Только старшая — откровенно глупая женщина, типа городская сумасшедшая, а младшая — стерва редкой породы. Я всегда удивлялся, как у хороших и приличных женщин получаются такие дети. Когда Люба мне рассказывала про своих дочерей, у меня волосы на голове шевелились. И ведь как хорошая мать, она обеим дает шанс сблизиться. Но они только и делают, что хамят. Да и помогать не спешат ей. Но это ничего, её детей я еще перевоспитаю. А пока что моя задача — сделать хороший ремонт. Слава богу, что у меня Ариша послушная и воспитанная девочка. Хоть и со скрипом, но помогает. Будет нам с Любой опора в старости.